Чернецов уже даже не делал попыток вырваться. Он сидел в наручниках, грустный, поникший, явно смирившийся с неотвратимой судьбой. Лапин даже посмотрел на него с сочувствием и пробормотал: «Извините, босс». Он кивнул, не глядя никому в глаза. Если бы дело было только в Алине, нисколько не касаясь проклятущих алмазов, он вызвал бы во мне сочувствие. Алина протянула мне свой револьвер. Я осторожно взяла его из ее рук. Заметив, что она вся дрожит, я прижала ее к себе. Алина плакала. Плакала, как ребенок, прижимая к моей груди свое лицо, пытаясь скрыться от нахлынувшей всепоглощающей боли. Я гладила ее по голове и шептала: «Успокойся, маленькая, все пройдет, все образуется, вот увидишь. Ну, конечно, я понимаю, тебе тяжело, но надо выстоять, малышка, ты обязательно выстоишь». При этом я как-то забывала, что малышка старше меня на 10 лет. Сейчас она напоминала насмерть обиженного ребенка. В это время, освещая пустырь фарами, подъехала милицейская машина. Свет фар был таким резким, что я заслонила глаза рукой. К нам бежали трое. Я поначалу обрадовалась, что есть кому сдать на попечение господина Чернецова, поскольку он уже изрядно поднадоел. И тут я с удивлением обнаружила, что на моих руках застегивают наручники. Меня куда-то волокут, да еще по дороге обвиняют в налете на чью-то квартиру. Я выругалась. Слава богу, за нами уже мчался Лапин, таща за собой скованного Чернецова, пытаясь на ходу объяснить, что я не налетчица, а частный детектив, а преступник — этот вот приличный джентльмен. Обрезков задумчиво чесал в затылке. Кому верить, он не знал. Он вообще удивился, заметив, что на пустыре за водилой перестрелки является эта пресловутая дама в красном. Сейчас эта дама потирала руки от снятых наручников и громко хохотала. Причем Обрезкова ее смех особенно обижал. Единственная удача, выпавшая за сегодняшний день, была поимка убийцы Михаила Полянова. «Ну что ж», — подумал Обрезков, — «хоть это. С паршивой овцы, как говорится, хоть шерсти клок». Я смотрела, как Чернецова погружают в милицейскую машину. На какой-то миг мне даже стало его немного жаль. Когда я поведала Обрезкову, зачем мы с Лапиным лазали по пожарной лестнице в Еленину квартиру, он так недружелюбно посмотрел на Чернецова, что я поняла: добра бедняги не будет. Обрезков вежливо попрощался с нами, и полусонная Алиса почему-то изрекла, глядя ему в глаза: «Феррари». «А?» — переспросил ничего не понимающий Обрезков. «Гоночный итальянский автомобиль», — пояснила Алина. «Феррари». Обрезков подпрыгнул и чмокнул Алису в щеку. «Ай да ребенок!» — воскликнул он. «И в кого же мы такие умные?» «В папу», — улыбнулась мудрая поляновская дочь. Их диалог так и остался для всех нас загадкой. Уже совсем стемнело. Я не знала, как они проведут сегодняшнюю ночь и последующие тоже. Каждый уходил в свою сторону с общей бедой. Я, пожалуй, никогда не посмею сказать Алине, что Полянова убили не из-за нее, из-за дурацких фальшивок, каждая из которых со временем будет стоить дороже оригинала, поскольку куда дороже произведение мастера с большой буквы. Глупый Миша Полянов –